день! Сегодня мы завершаем наш разговор о Льве Толстом. В центре нашего внимания последнее десятилетие его долгой жизни после выхода в свет романа-эпопеи «Война и мир». Принято считать, что в конце 70-х годов, через десятилетие после выхода в свет «Войны и мира», в жизни Толстого наступил очень сложный период. Этот период можно назвать кризисным. Это верно и неверно, потому что жизнь Толстого – это история борений с самим собой. Помните, мы говорили о его юношеских дневниках, где он безжалостно относится к собственным недостаткам и клянется их исправить. Так получалось, что практически в конце каждого десятилетия жизни Толстой менял свою судьбу. В конце 40-х годов он уволился из университета и стал офицером. В конце 50-х годов Толстой после неудачи романа «Семейное счастье» удалился в Ясную Поляну и на некоторое время перестал писать. Потом снова наступил подъем, женитьба, повесть «Казаки», начало печатания «Войны и мира». Это все 60-е годы. И вот к концу десятилетия снова спад активности и кризис. В 1869 году Толстой испытывает так называемый «Арзамасский ужас». Произошло нечто очень простое. В гостиничном номере вдруг Толстой ощутил, что рядом смерть. Это чувство настолько его поразило, что он несколько раз в течение жизни к нему, к этому ощущению возвращается. Конец 70-х годов, новый кризис, и снова в очередной раз, как всегда в кризисные моменты, Толстой как будто бы перестает быть писателем и становится педагогом, проповедником, иногда землепашцем. Он занимается крестьянским трудом, мы об этом прекрасно знаем. Толстой как бы живет на грани литературы и всего, что литературой не является. Давайте подробнее остановимся на 70-х годах в жизни Толстого. Это замечательный и важный период. В это время, с 1875 по 1877 годы, был опубликован второй большой роман Толстого «Анна Каренина». Впрочем, Толстой не впервые взялся за роман о семье, о судьбе жены, которая изменила мужу. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас. Делайте со мной что хотите. Мы уже говорили, что в 59-м году очередной кризис наступил в жизни Толстого именно после неуспеха романа «Семейное счастье». Этот роман не мог быть популярным, потому что в это время, в 59-м году, в свет вышли замечательно популярные, известные произведения «Дворянское гнездо» Тургенева, «Обломов» Гончарова, была поставлена пьеса Островского «Гроза». В том же 59-м году, когда в моде были произведения, описывающие актуальную социальную жизнь в ее злободневном измерении, подход Толстого к жизни не мог иметь успеха. Толстой пишет о вечных нравственных нормах, о тех, которые прописаны еще в Ветхом Завете. «Не кради, не убей, не прелюбодействуй». Именно об этом, о вечном, пишет Толстой, а не о том, что происходит именно сегодня. Тургенев пишет о злободневном. Тургенев выводит Базарова и Нигилиста. Гончаров пишет тоже о злободневном. Он выводит образ Обломова, человека, который отказывается от действия. Но это тоже значимый отказ в пору активности всех людей накануне Великой реформы. Никому, казалось бы, не интересен роман о неверной жене. Это такой абстрактный сюжет. Это было, впрочем, не совсем так. Человек, который был заинтересован в появлении этого романа, все-таки существовал. Это редактор очень популярного и успешного в то время журнала «Русский вестник». Его звали Михаил Никифорович Катков. 70-е годы – это пора новых веяний. И в том числе эти веяния касались женской эмансипации, как говорили в 19 веке, или эмансипации, как сказали бы мы сейчас. Стало модным покидать семьи, стало модным, если не изменять мужьям, то строить свою жизнь свободно, стричься коротко. Многие женщины пытались найти путь к университету, к образованию. потому что судьба женщины в России была совсем не такой, как мы привыкли в 20 и 21 веке. У женщины не было иной карьеры, кроме карьеры хозяйки, воспитательницы детей. И вот в 70-е годы все эти новые явления в жизнь вторглись. Михаил Никифорович Катков был блюститель общественной нравственности. И он, как и многие в то время, считали, что освобождение женщины от традиционного уклада жизни приведет к взрыву, приведет к уничтожению традиций, на которых зиждется семья. Традиционная семья – это семья, в которой активную роль играет муж, а жена – только хранительница домашнего очага и не более. Для Каткова было важно прямолинейное развенчание неверной жены. Толстой публикует свой пространный роман, и из него, даже и мы сейчас прекрасно понимаем, что Анна Каренина, Анна Аркадьевна Каренина, вовсе не так однозначно подлежит нашему осуждению. Это человек очень симпатичный, близкий к нам, это человек искренний. И совершенно, конечно, неправы были те, которые пытались упрекнуть Толстого вот в этой самой прямолинейности. Была такая даже эпиграмма написана: «Толстой, ты показал с умением и талантом, что женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать». Ну, конечно, если бы этот роман Толстого сводился только к данной формуле, мы не читали бы его через такое количество лет. Между тем, Толстой специально настаивал на том, что в этом романе самой главной для него мыслью была мысль семейная. Вспомним: в «Войне и мире» мысль народная, а в «Анне Карениной» мысль семейная. Мои любимые главы в «Анне Карениной» – это левинские главы. И написаны они, конечно, очень автобиографично, потому что Левин, пожалуй, самый автобиографичный герой во всем творчестве Толстого. Ну, может быть, князь Нехлюдов в «Ранних вещах». Тоже Толстой писал самого себя. Помните сцены грозы, когда падает дерево, и Левин так тревожится о жизни своей любимой жены Кити и мальчика, их сына. А эта история произошла здесь, в Ясной Поляне, с Софьей Андреевной и старшим сыном Толстых Сережей. И Левушка, как писала Софья Андреевна, точно так же тревожился о нашей жизни, как в романе Левин думает о своей семье. По мере того, как печатались главы романа, Катков все более и более приходил в ярость. Это было совсем не то, что ему было нужно. Он хотел прямого осуждения. Вместо этого Толстой предлагает читателям неоднозначный, многогранный, гениальный философский роман. Я не случайно сказал это слово «философский», потому что в романе, безусловно, присутствует своя особая философия. Каждый, кто открывает роман «Анна Каренина», встречается с эпиграфом «Мне отмщение и аз воздам». Анна погибает не от внешних причин. Ее любовь к Вронскому претерпевает изменения. Сначала перерождается в страдания, а затем она испытывает желание мстить и наказать. «Я не буду судить людей», – писал Толстой, оставляя себе роль добросовестного летописца, беспристрастного, как судьба. «Их будет судить Бог, а не мы», сказано в романе об Анне и Вронском. Но судить силами самой жизни и тем нравственным законом, смысл которого заключен в сердце каждого человека. Однако Михаилу Никифоровичу Каткову все это было безразлично, ему было не до философских тонкостей. И под конец печатания романа произошел беспрецедентный случай. Дело в том, что Толстой отказался печатать последнюю часть романа в журнале, и она вышла отдельной книгой. Это, пожалуй, единственный случай в истории русской литературы. Но вместо Анны Карениной Катков заказал для публикации в своем журнале иное произведение – иному литератору. Этого литератора звали Василий Овсеенко, и не случайно его имя мы сейчас не помним. Он опубликовал в «Русском вестнике» правильный роман «Млечный путь», где все ясно. Ясно, где белое, где черное, есть благополучная семья, есть возмутители спокойствия, безнравственные нигилисты, которые в конечном счете эту семью вместе с традициями разрушают. Толстой создал, как мы уже говорили, нечто иное. В романе «Анна Каренина» две сюжетные линии. И герои, которые действуют в пределах одной сюжетной линии, очень редко встречаются, взаимодействуют, беседуют с другими героями, которые являются центральными для другой сюжетной линии. Первая линия – это линия Анны Карениной. Анна Аркадьевна Каренина уходит от своего мужа Алексея Александровича Каренина к Вронскому, блестящему офицеру, которому с некоторой поры отдано ее сердце. Константин Левин – это друг брата Анны Карениной, Стивы или Степана Аркадьевича Облонского. И линия жизни Левина выстроена так, что он практически не пересекается с всеми людьми, которые замешаны в этот странный любовный треугольник. Я имею в виду треугольник Каренина, Каренин, Вронский. Почему так происходит? Ведь это как будто бы есть нечто разрушительное для целого здания романа. В одном из текстов Толстой замечательно, точно описывает строение своего романа, используя архитектурную аналогию. Он говорит примерно так. Вот представьте себе, что вы находитесь внутри некоего церковного строения округлой формы и видите, что по одной стене идет один узор, а по другой стене идет другой узор. Эти две линии никак не совместимы, вы можете только вертеть головой в разные стороны, но, поднимая взгляд вверх, мы понимаем вместе с тем, что сходятся эти линии только в замке, только в куполе. Где-то все-таки эти линии сходятся, прямо друг с другом не пересекаясь. Эта архитектурная метафора замечательно, точно описывает то, что происходит в романе. А еще более точно, пожалуй, строение романа, законы его развития, описывает знаменитая его первая фраза, которую знают даже те, кто романа не читал. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Можно сказать, что это стартовая формула, которая затем подвергается проверке, а если говорить еще конкретнее, попросту переворачивается. Наши симпатии находятся, ну, как будто бы на стороне Анны, потому что она борется против несвободы, она поступает по велению сердца. Конечно же, несчастливые семьи разные, потому что каждый страдает на свой лад. И это разнообразие интереснее, чем семья, в которой просто люди любят друг друга и, по видимости, ничего не происходит. Чем внимательнее мы вчитываемся в роман, тем с большей ясностью понимаем, что главные события происходят именно в сознании Левина и в тех событиях, в которых участвует он. Левин задумывается о самых простых вещах. Что такое дом? Что такое любить жену? Что такое рождение сына? Что такое венчание? Наконец, что такое Бог? И эти вопросы оказываются на поверку в изображении Толстого гораздо более глубокими, вариативными, богатыми, страшными, проблемными, какими угодно, но только не гарантированными и не статичными. Это удивительное мастерство Толстого сказалось во многих эпизодах романа. Ну, например, есть эпизод, в котором Левин пытается попасть в такт движению косы, которая находится в руках у крестьянина по имени Тит. На покосе Левин пытается косить так же хорошо и споро, как Тит, и у него ничего не получается. Почему? Потому что он пытается осознанно понять, как это там Тит косу водит, чтобы ряд выходил ровен и прям. Умом ничего не достигнешь. Это нам известно из «Войны и мира» и из других произведений Толстого. И вот только тогда, когда пот заливает Левину глаза, когда он уже почти ничего вокруг не видит, и его движения становятся почти автоматическими, он вдруг понимает, что у него все получается. это многогранное, глубокое, вдумчивое разнообразие семейной жизни Левина и его жены Кити ясным образом противопоставлено плоскому и безысходному трагизму, который окружает Анну. Всегда, когда, по мысли Толстого, человек поступает только по воле внутреннего чувства торопливого порыва, он отдаляется от нормы, и все эти удаления одинаковы. Ну, какой здесь можно привести параллель? Ну, вот, скажем, возьмем какие-то шуточки или шуточные стихотворения. Они веселые, очень веселые. Мы эти шуточки часто слышим вокруг, но только один раз. Все отклонения от нормы одноразовы, неглубоки. Именно таким страшным уходом от исходной нормы и оказывается поступок Анны. Ее трагический конец обусловлен всей логикой нравственного развития человека. Оказывается в итоге, что все счастливые семьи не похожи друг на друга. И наоборот, все несчастные семьи, по сути дела, одинаковы, а нюансы их скандалов и трагедий не имеют почти никакого значения. «Анна Каренина», как мы видим, это роман, который можно было бы назвать нравственно-философским. Еще больше это определение приложимо к последнему роману Толстого «Воскресенье». Когда Толстой приступал к своему роману, слово «воскресенье» связывалось либо с мифологическими образами, либо считалось чем-то далеким, богословско-религиозным, философским. Лев Николаевич превратил воскресение в реальность духовной жизни человека. Он показал, что воскресение – это то, что должен пережить каждый человек при жизни своей, как переживает Нехлюдов. И хотя внешне это разрушение бытового счастья и крушение всей жизни Нехлюдов, благополучный преуспевающий человек, отправляется в Сибирь, внутренне он обретает подлинную свободу и высшее счастье. Последние два десятилетия, 1890-е и 1900-е годы, занимают в жизни Толстого особое место. Блюститель традиций превращается в бунтаря. Это вроде бы парадокс. Мы только что говорили, что Толстой пытается настаивать на необходимости соблюдать традиции, устои, нравственные нормы, и вдруг бунтарь. Почему так происходит? Да потому что, по мнению Толстого, современный мир настолько не соответствует традиции и норме, что в него, в этот мир, должны быть внесены радикальные изменения. Толстой пишет произведения уже вовсе не художественные. Он становится больше, чем писателем. Это проповедник, публицист, философ. Он пишет произведения, которые назывались очень знаменательно. «Что такое искусство?», «Не могу молчать?», «В чем моя вера?» и так далее, и так далее. Ну, например, в трактате «Что такое искусство» Толстой ставит страшный вопрос. А имеет ли право искусство на существование? Ведь искусство рассчитано только на тех, кто его понимает, на людей специально утонченных. Как возможно писать книги, когда мир лежит во зле, когда мир голодает, когда на планете бушуют войны? Искусство – это не центр нравственности, это нечто, наоборот, безнравственное. Нужно совсем другое искусство. Искусство, рассчитанное на народ. И Толстой пишет в последние десятилетия многие произведения, рассчитанные на простых людей, лишенные бесконечных усложнений, к которым мы так привыкли. Также нетрадиционно и вместе с тем очень страстно Толстой относится и к традиционным формам религиозного сознания, к традициям, к ритуалам. И это приводит к большим осложнениям его судьбе. Когда-то в литературной хрестоматии включали рассказ, где повествовалось о старом священнике, который получает извещение Священного Синода и понимает, что он должен возгласить анафему великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому. Естественно, священник, как русский человек, отказывается и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, ничего подобного не было. Просто 2 февраля 1901 года было опубликовано объявление Священного Синода, в котором, в частности, говорилось: «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». Лев Николаевич Толстой даже сожалел о том, что анафемы не было. Он-то предпочел бы более громкий разрыв. Мы уже не раз говорили о том, что Толстой прожил очень долгую жизнь. 82 года разделяют эти две даты. 1828 и 1910. И вот это последнее десятилетие, о котором мы сейчас говорим, это эпоха очень далекая от 60-х годов, когда публиковалась «Война и мир». Это эпоха Серебряного века, это преддверие Первой мировой войны, это время, когда публикуются Блок и Чехов. Да, поздние годы Толстого относятся именно к этому периоду. И в это время Толстой снова в очередной раз оказывается современным автором. Он говорит то, что говорят знаменитые писатели и мыслители, живущие вокруг. Многие из них призывают к некоему третьему завету, который может обновить традиционные формы христианства. Именно так поступает и Лев Толстой. Еще 4 марта 1855 года Толстой записал в дневнике великую мысль об основании новой религии. Это будет христианство, но очищенное от таинственности. Это будет практическая религия. Этой мысли было суждено сбыться. После 80-го года, после второго духовного рождения, после духовного перелома, который испытал Толстой, он становится основателем толстовства, новой религии, религии, отвергающей церковь, обряды, мистику. Толстой считал, что между человеком и Богом не должно быть посредников. Бог – это любовь. И просто обращаться к Богу, просто любить ближних, просто исполнять заповеди Христа – вот главное в жизни человека. Как и некоторые другие писатели, Гоголь или Достоевский, Толстой был не просто литератор. Он пришел к людям с новой правдой о жизни. Самая последняя попытка изменить свою жизнь, уйти от своей судьбы, а мы знаем эти попытки по судьбам героев Толстого и Пьера Безухова, и Андрея Болконского, и Нехлюдова, главного героя «Воскресенья». Так вот, самая последняя попытка ухода Толстого от самого себя относится к осени 1910 года. В ночь на 28 октября 1910 года Толстой тайно от семьи покидает Ясную Поляну. Он уходит в никуда, порывает с семьей, порывает с привычным укладом жизни для того, чтобы осуществить на практике то, что он проповедовал последние годы. Опроститься, стать как все, разорвать с этим строем жизни. Это исход не только семейной драмы, это исход большой социальной драмы, конечно, которую Толстой переживал последние десятилетия своей жизни. Он едет в поездах, меняет поезда. Он посещает Оптину пустынь, посещает Шамардино, где его сестра находится, монахиня. И вот в дороге, в вагоне третьего класса он простужается, заболевает и сходит, чтобы перемочь болезнь, на небольшой, никому неизвестной станции Остапова. И поселяется у изумленного, пораженного начальника станции. И вот на некоторое время Остапова становится как бы центром мира. Здесь сотни газетчиков, шпионов, родственники, праздно шатающаяся публика. И Толстой, умирая, в бреду произносит слова «удирать надо, удирать». Он, конечно, останавливает на себе зрачок мира, и это России переживается как крупнейшая национальная драма. И всем миром это переживается как мировая драма. И с его уходом завершается 19 век, золотой век русской литературы. Без Толстого Россия уже будет совсем другой. Но какими бы ни были обстоятельства частной, личной жизни Толстого, они были очень непростые последние годы его земного бытия. Все-таки роль и значение Толстого в начале 20 века трудно переоценить. Говорили даже, что в России два царя – Николай II и Лев Толстой. Влияние Льва Толстого, его моральный авторитет в это время практически безграничный. Так оканчивает свое земное существование один из величайших русских писателей, не только писатель, но и проповедник, великий реформатор и великий традиционалист Лев Толстой, оставивший нам книги, без которых всякому человеку, который читает по-русски, невозможно жить и сегодня.